Ну что, все, мы начнем. Сегодня у нас очередная лекция, которая называется «Ведическая архитектура» или обзор такого произведения, как «Васту Шастра». Сегодня будем говорить об искусстве ориентации в пространстве. В прошлый раз мы говорили о искусстве ориентации во времени, потому что время – это такая сила, внутри которой мы живем, вот и поэтому необходимо знать ее законы. Конечно, я в какие-то особенные детали вдаваться не буду, только наша задача вообще курса, она состоит в том, чтобы познакомить в целом с основными идеями ведической философии и культуры, а если кого-то уже интересуют какие-то темы более детально, вот, то есть уже источники, в которые можно погружаться более серьезно. Итак, Васту Шастра – это древний трактат ведический. Васту обозначает пространство, а шастра обозначает книга или трактат, описание, что в этом пространстве находится. Пространство, согласно ведам, это один из восьми элементов. Всего существуют они, начиная если с грубого земля или твердое состояние вещества, потом идет вода, жидкое состояние вещества, огонь, тепловая энергия или такое плазменное состояние вещества, потом идет воздух, газообразное состояние вещества, пространство или эфир называют. Это пять таких вот ощутимых физических элементов. Пространство еще, это примерно состояние близкое к физическому вакууму пространства. Вот. И три тонких элемента – ум, разум и ложное эго. Тонкие элементы мы рассматривали, когда мы говорили о природе тонкого тела, если вы помните. Вот. А сегодня мы поговорим о самом тонком среди всех грубых элементов физических – это пространство. И хотя пространство само по себе невидимо, преодоление его дорого стоит. Полететь из Владивостока в Москву – это очень дорого, хотя как бы, мы просто делаем, просто преодолеваем пространство определенное. И в этом пространстве, хотя мы видим очень много измерений, в Упанишадах говорится, что в нашей Вселенной существует 64 измерения только материального пространства, кроме духовного пространства. И в пространстве существуют свои законы ориентации. Все пространство разбито на определенные направления и сферы, и каждое направление управляется определенным существом, так же, как, предположим, в стране разные какие-то регионы, они управляются губернаторами, какими-то руководителями местными. То есть Вселенная – это, скажем, такое большое государство, а Земля – это один из штатов в этом государстве. Вот хотя мы обучены тому, что весь мир пустой, вот веды как раз меняют наше видение, они говорят о том, что мир наполнен, мир живой. Только в живом мире могут существовать законы. В мертвом мире в законах нет необходимости. Закон учит нас чему-то. И учение обозначает, что должно расти сознание. Для чего? Для вступления в более высокую реальность. То есть закон сам по себе, он говорит о том, что мир живой. В неживом мире законы не нужны, в них нет необходимости. То есть закон это дидактическое учебное средство для исправления сознания, для того, чтобы поставить нас в рамки. И там, где есть воспитание, там, значит, есть тот, кто воспитывает, тот, кого воспитывают, для чего воспитывают. То есть веды говорят нам, что мир – это определенные условия, в которых мы растем, живем и развиваемся. И так же, как есть какой-то высший наместник, допустим, руководитель, президент какой-то, у него есть местные заместители, каждый из которых отвечает за какой-то свой определенный клочок, участок. Также во Вселенной есть высший управляющий, есть разные направления, разные сферы космоса, которые находятся под руководством этих разных личностей. Их называют веды таким термином, как деваты. Деваты – это как бы такие божества или такие башки, руководители, которые обладают какими-то такими вот определенными участками, определенными полномочиями. Вот. И разные промежутки времени, также разные промежутки пространства тоже контролируются. Вот, поскольку пространство и время – это, в общем-то, две стороны одного и того же, как вот в монете есть две стороны, так и пространство и время – это, в общем-то, одно и то же, как в науке говорится, пространственно-временной континуум, мы живем в пространстве и во времени. Для того, чтобы, допустим, узнать, сколько прошло времени, мы смотрим на пространство. То есть, например, было светло, стало темно, тени были короткими, стали длинными. То есть, чтобы узнать, сколько прошло времени, мы ориентируемся в пространстве. Если, предположим, поместить вас в какое-то пространство закрытое, где нет света, вы очень быстро потеряете ориентацию во времени также. Потому что в пространстве никаких изменений не будет происходить, и вы во времени потеряете ориентацию. Итак, для того, чтобы понять, сколько прошло времени, мы смотрим, как выросли тени, стало темнее или стало светлее. А для того, чтобы понять, сколько, допустим, мы пространство покрыли, что мы делаем? Мы смотрим на часы. часы на это время. Итак, получается, что километры в час. Километры – это пространство, а час – это время. И они связаны, километры в час. То есть очень тесно пространство и время между собой связаны. И поскольку мы живем в окружающей среде, то вот эти вот законы, которые описаны в Васту-шастре, очень важны, так как они регулируют наши взаимоотношения с окружающей средой. И тем более, что мир, как мы уже говорили неоднократно, это творение Бога, и взаимоотношения с миром – это косвенные, не прямые, а косвенные взаимоотношения с Богом. Вот поэтому, нарушая законы пространства, законы мира, мы косвенно вступаем в конфликт с Богом, с Высшей Личностью, и этим самым навлекаем сами на себя определенные сложности. Как человек, который даже, может быть, неосознанно нарушил какие-то законы государства, он уже, хочешь не хочешь, навлекает на себя гнев каких-то правителей какого-то государства. Поэтому это важно знать. Васту-шастра, ее изначальный оригинал начинается очень интересными словами. Там сказано так: «Тот, кто начинает строительство здания какого-нибудь или города, не зная науки Васту, должен быть немедленно приговорен к смерти, как повинный в подрыве устоев государства». Представляете себе? Вы что думаете, это фанатизм? Это очень лояльный принцип на самом деле. Тот, кто не знает принципов строительства, должен быть немедленно приговорен. Строит, не знает, но строит. Он должен быть немедленно приговорен к смерти, как виновный в подрыве устоев государства. Почему? Потому что если дома построены, и вообще города построены не по законам пространства, у людей не возникает в этих местах даже мысли о Боге. А если у них не возникает даже мысли о Боге, если законы Бога нарушаются, за нарушением этих законов следует нарушение всех остальных законов. И таким образом мы, не следуя этим вещам, превращаемся в нелояльных граждан государства, то есть более мелкого пространства, и превращаемся в неэффективных граждан. Мы думаем, а это какие-то там измышления, суеверия древних. Нет, это очень тонкие законы. Итак, сначала нарушаются законы пространства и времени. В этих уже неестественных обстоятельствах, в которых человек живет, у него развивается ненормальное сознание. И в этом ненормальном сознании он уже начинает дальше действовать ненормально. Как в математике. Первое действие неправильно, значит уже решение, вывод будет никогда неправильным. Если в первом действии совершена ошибка. Точно так же, если мы в самом начале делаем какие-то такие вот ложные какие-то предпосылки, строим свою жизнь на ложных предпосылках, то это само по себе уже и ведет к дальнейшим следующим ошибкам. Итак, если кому-то интересно, в чем основа, так сказать, этих вот устоев государства, в чем основа госбезопасности? Основа госбезопасности в безгрешности граждан состоит. Почему людям опасность угрожает, допустим, от внешних врагов? Почему? Потому что у них внутри есть определенные кармические семена, которые должны прорасти в форме насилия по отношению к ним. Если бы эти люди безгрешны были, на них бы не напали никогда. Итак, от всех внешних и внутренних врагов самая лучшая защита – это безгрешность. А безгрешность – это что такое? Следование закону. Люди думают, что вот там кто-то против нас замыслил какие-то планы, нужно от них защищаться. Нужно. Но почему он замыслил? Потому что Бог в его сердце побуждает его напасть на нас. Очень просто. А почему он побуждает напасть на нас? Потому что мы этого заслужили. То есть он начинается с самого человека. Итак, если люди безгрешны, безгрешно означает следуют законам, это и есть залог безопасности индивидуума и коллектива. Если коллектив в целом безгрешен, тогда этому человеку, этим личностям нечего опасаться. Итак, если дом или город построен неправильно, то человек в нем болеет, в нем теряется осознание своей духовной сущности, своей связи с Богом. И когда человек развивает в себе такое же беспокойное, ненормальное состояние ума, то, как мы уже говорили, он будет неэффективным работником, неэффективным гражданином. Вот. И даже его здоровье будет страдать. Здоровье зависит не только от того, как человек питается, а также от того, как он расположен в пространстве, где он живет. Допустим, если человек живет на первом этаже какого-нибудь девятиэтажного здания, на него давит 8 этажей кармы, которые живут над ним, еще рядом может находиться какая-нибудь мусоропровод, может находиться еще что-нибудь там, где, куда постоянно сваливают этот мусор. Можете себе представить, какой менталитет будет у этого человека. Это будет совершенно прибитое, жалкое существо. Его сознание не может быть нормальным, когда вокруг вот такое вот ненормальное давление. На него давят эти 8 этажей, над ним живут люди, которые занимаются непонятно чем. Вот, и это все, так сказать, над ним давлеет, и рядом еще, так сказать, постоянно вся эта грязь, подъезжают все эти машины с этим мусором и так далее. Вот, вполне естественно, что это ненормальное место для жизни. И с духовной точки зрения современные, допустим, эти многоквартирные дома – это просто братские могилы, где нормальные люди-то жить не могут. То есть они чувствуют себя сдавленными со всех сторон. И, как я сказал, нарушение законов пространства с течением времени приводит к нарушению уже других законов. То есть стоит сделать одну ошибку, и дальше уже пошла цепочка, одно, другое стало накладываться. И в таких домах, в таких жилищах у людей, как правило, возникают всякие разные греховные желания. А когда все население превращается в грешников, то земля превращается просто в ад. Потому что ад – это есть место, где обитают грешники. Но с точки зрения вед, жилище – это должно быть ашрам. Если помните значение слова ашрам, ашрам – это место, где духовно прогрессирует, духовное убежище. Итак, дом – это должно быть место не просто, где люди спят, едят, а это место, где люди духовно прогрессируют. И для этого в доме должно быть соответствующее сознание. А это сознание легко развивается, если дом, допустим, построен по законам, о которых мы будем чуть ниже говорить. И дом или квартира, все что угодно, должны в миниатюре повторять модель Вселенной. Я объясню, что это такое. Вот. И когда во Вселенной уже существует какой-то определенный порядок, когда этот порядок с уровня Вселенной, с масштаба Вселенной проецируется в более маленький масштаб дома, то здесь возникает естественно нормальное духовное состояние, потому что все, так сказать, личности, которые находятся во Вселенной, они спроецированы в эти же стены нашего дома, все находятся в гармонии, и житель, хозяин этого дома, он получает благословение всей этой Вселенной, которая в таком как бы маленьком варианте спроецирована у него дома. Васту-шастра, или вот эти вот законы ориентации в пространстве, ставят перед собой три основных таких вот принципа или ответственных задачи. Здоровье или удобство для тела. Удобство для тела – это первое. Второе – из удобства для тела вытекает стабильность ума. Так, физическое тело, для него должно быть удобство. За физическим телом следует тонкое тело, стабильность ума. И третье – счастье для души. Итак, здоровье или удобство для физического тела, стабильность для ума и счастье для души. Вот три как бы, таких вот цели, которые преследуются васту-шастрой, этой наукой о пространстве. Природу, материальный мир вообще, конечно же, нужно воспринимать не как враждебную, а как наоборот дружественную, как божественную. Современный человек ставит себе задачу покорения природы. Он считает, что он должен как-то подняться над ней, подавить ее, заставить служить себе и так далее. Вот. Но самое интересное, что мы наблюдаем, чем больше люди пытаются завоевать природу, тем больше они попадают в зависимость от нее. Это очевидно наблюдаемый факт. Вот. Поэтому нужно понять, что природа не враждебна нам, ее нет необходимости побеждать, завоевывать. А природа божественна. Природа – это одна из энергий Бога. И если мы относимся к ней с уважением, к этим законам, с любовью, то материальная природа дает нам все необходимое для гармоничной жизни. И Вселенная создана Богом идеально. Мы вселены внутри этой Вселенной. И веды даны нам как инструкция от производителя для того, чтобы мы могли грамотно жить в гармонии с этим миром. Вот. И когда жилище повторяет модель Вселенной, тогда дома мы очень легко ощущаем присутствие Бога. А если человек ощущает присутствие Бога, Бог есть в его сознании, тогда чего нет в его сознании? Тогда нет иллюзий. Точно так же, когда всходит солнце, рассеивается тьма, так же, когда в сознании человека проявляется Бог, иллюзии уходят. Вот и все. То есть, казалось бы, мы сейчас будем говорить о том, как, где нам ставить шифонеры, где туалет, где этот самый какой-нибудь диван. Какое-то все отношение имеет к духовности. Не прямое, но косвенное. Потому что правильная ориентация в пространстве вызывает правильное сознание, а в правильном как бы, состоянии сознания, естественно, проявляется Бог. Итак, там, где есть Бог, все остальные другие влияния уходят, как превосходит солнце, тьма уходит. И в ведах говорится, что вся как бы, вот эта вот концепция мироздания крупная, она может быть спроецирована в более маленькие масштабы. Ведический закон «Аят пинде тат брахман де» – как наверху, так и внизу. То есть эта гармония она сверху должна привноситься во все более, так сказать, мелкие масштабы, в которых мы живем. То есть единые законы гармонии царствуют повсюду. И вот эта вот божественная схема устройства мира, она в идеале должна быть спроецирована на все уголки пространства. И когда мы, допустим, не знаем уже существующих законов, мы не знаем, что пространство так устроено, и пытаемся даже, может быть, без всякой задней мысли в этом уже существующем порядке какие-то свои законы внедрить, то мы, хочешь не хочешь, невольно начинаем покушаться на уже существующий порядок. А когда мы покушаемся на уже существующий порядок, то этим мы вызываем, естественно, немилость тех, кто уже какой-то определенный порядок там установил. Представьте себе, что если где-то, так сказать, уже существует в какой-то стране определенный закон, а вы, не зная этого, начинаете сами свой там огород городить, то естественно, что вы вызываете по меньшей мере недоумение и в течение времени конфликт с теми, кто уже раньше вас какой-то закон установил. Вот поэтому вот эта вот проблема современного человека, что он считает космос мертвым, пустым, безжизненным, бессмысленным, поэтому он пытается здесь сам все делить, распределять, какие-то там вводить свои правила. Вот это как раз и есть главная проблема. А веды говорят о том, что космос, он создан живой личностью, он населен, он обитаем, и законы в нем нужны большей частью для тех, кто склонен от них отклоняться, то есть для нас, то есть эти уже правила, они нужны для того, чтобы исправить нас. Вот. И если мы вспомним, допустим, лекцию, помните, была единая картина мира, где мы рисовали треугольник, верхняя вершина треугольника – это Бог, из него исходят душа и материя, вот треугольник. Бог наверху и душа и материя. Между ними определенные отношения. И потом мы говорили, что если душа находит убежище в материи внутри, она окружена тремя стихиями. Душа окружена сначала, первая стихия – это ум и тело. Потом следующая стихия – это общество, и следующая стихия – космос. Помните, да? То есть, вот как душа – центр, мишени, и вокруг нее окружности. Окружность ума и тела, потом окружность – космос, вернее, общество более широкое, и третья наиболее широкая окружность – это космос. И во всех этих трех сферах обитания, в уме и теле, в обществе и в космосе, есть единые законы. То есть, общий знаменатель всех этих законов в том, что они идут от Бога, исследование им – приводит к Богу. Как мы относимся к своему собственному уму и телу, как мы относимся к обществу вокруг нас, как мы относимся к миру, к вселенной вокруг нас, от этого зависит наше духовное продвижение. Итак, если мы в этом космосе, в этом определенном порядке следуем законам на всех уровнях, то постепенно наше сознание исправляется, мы испытываем гармонию сейчас, здесь и приближаемся к духовной цели, духовный прогресс наступает. Однако, если мы не следуем этим законам, то таким образом мы, во-первых, и сейчас жизнь себе травим, потому что нарушаем законы, это вызывает беспокойство ума, и свое будущее делаем совсем не светлым. Поэтому правильно расположиться в пространстве очень важно. Представьте себе, вспомните свое детство золотое, когда, предположим, за какие-то проступки нас ставили в угол. В угол лицом к стене. Вот состояние. Мы находимся в комнате. В комнате игрушки и так далее, телевизор, может быть, что-то еще. Мы провинились, нам говорят, иди становись в угол лицом к стене. Мы находимся в этой же самой комнате. Но что у нас перед носом? Угол, пустой угол. Как наслаждение? Невозможно наслаждаться, знаете. Вот, потому что мы стоим и колупаем эту стенку. Невозможно. Потому что, хотя мы находимся в этом, нам даже не разрешают спиной повернуться к этому углу, смотреть лицом. Никакого наслаждения. Итак, мы находимся в пространстве, но мы неудачно расположены в пространстре. Поэтому в таком состоянии невозможно наслаждаться. Итак, мы стоим и смотрим, как неудачно на часы, когда же закончится наше наказание. Представьте себе, допустим, вы решили купить квартиру, и вам предлагают, вот квартира замечательная, выход, первый этаж, выход на другой дом или на какую-нибудь там стенку. Вот. Выбираете, берете, нормально, да? Или там на эти самые мусорные контейнеры, вид у вас, перспективы открывается. Нет, все хотят куда? Все хотят на юг, на восток, чтобы море было, открытое пространство, не слишком низко, не слишком высоко, первый, последний не предлагать. Почему так люди говорят? Почему мне хочется видеть перед собой не стену дома какого-то через 10 метров, а мне хочется видеть море и лес? Почему мне хочется быть не слишком низко, потому что у меня слишком... будут, если слишком низко, то опасно, какие-нибудь воры залезут, если слишком высоко, то тоже немножко опасно, некоторые высоты боятся. Вот почему люди какую-то гармонию ищут, почему они хотели бы иметь какое-то перед собой открытое, такое вот чистое гармоничное пространство? Потому что у нас есть это чувство гармонии внутреннее, и мы пытаемся найти это состояние. И люди хотят жить в светлых квартирах с такой ясной перспективой. Почему? Потому что там совсем другое настроение, совсем другая атмосфера, понимаете? Совсем другая атмосфера. Вот я буквально месяц назад мы сменили квартиру, переехали там с одной квартиры на другую. Та у нас квартира выходила на запад, Вот, я постоянно очень сильно мучился, там меня это страшно донимало, потому что не тот свет, вечернее солнце, дурацкое солнце, не то. Не видно вот этого вот утреннего светла, этой энергии благости, энергии затухания вечером, когда солнце уже садится. А сейчас как раз квартира на юго-восток выходит. Абсолютно другое настроение, совершенно все, когда утром рано сразу же появляется солнце, совершенно другое состояние, ощущение, чувство какого-то комфорта появилось, какой-то гармонии, а этого не было, понимаете? Вот, поэтому мы видим, что это не все равно. И пространство – это элемент, как я сказал, которого может реально не хватать. Например, вот элементы, как я сказал, земли, воды. Когда не хватает воды, отключают воду, допустим, дискомфорт. Или отключают свет, дискомфорт. Не хватает воздуха, вы задыхаетесь, дискомфорт. Когда не хватает света, огня может не хватать в форме тепла. Допустим, зимой отключили отопление, дискомфорт. Вот. Или земли не хватает, когда все покрыто какими-то, не знаю, так сказать, искусственными материалами. Тоже мы чувствуем, что-то не хватает какой-то жизни. Земля дает особую такую энергию, особую такую вибрацию. Вот. Также пространства может не хватать. Например, в нашей великой стране одно время была такая очень изощренная форма издевательства над людьми. В самой большой стране строят самые маленькие квартиры в мире. Самые маленькие квартиры. Где нормой на человека считалось 7, потом 9 квадратных метров. И вполне естественно, что когда люди живут в таком замкнутом пространстве, они становятся затюканными и забитыми, понимаете? То есть вот эта вот сжатость пространства, она делает людей забитыми совершенно. Вот я помню, как один американец, помню, несколько лет назад приезжал, вот, и когда его завели в квартиру, вот, где он должен был жить, он зашел, говорит, это лифт? Я говорю, нет, это уже квартира, уже можно жить. А он думает, сейчас мы куда-то поедем. То есть мне говорят, это уже квартира. То есть он говорит, такая маленькая квартира? Почему такая маленькая квартира? То есть он привык, что, так сказать, должно быть все спокойно. И люди, которые живут в больших пространствах, у них они внутренне более свободные, более такие раскованные, более естественные. А люди, которые живут стесненно во внешнем, они и внутренне сами какие-то более зажатые, более закомплексованные, более забитые. И таких людей очень легко эксплуатировать. То есть здесь все очень тонко построено на самом деле. Вот. Людей нужно загнать в такие вот комнатушки маленькие, и они будут очень скромными, они будут такими очень забитыми потолками и стенами, их сжать. Вот. И они будут такими очень смиренными барашками, ими очень легко управлять. А когда человек очень легко, свободно себя чувствует, то тогда таким человеком довольно-таки трудно управлять. Вот, поэтому с политической точки зрения в этом есть какой-то определенный смысл. Итак, я говорил уже о том, что всякие элементы, все количество элементов должно быть в определенной пропорции, в определенном нужном количестве. Я приводил как-то пример, что когда зимой не хватает света, наступает эта фотодепрессия. Зимой чаще с людьми бывают эти вот депрессивные, меланхоличные состояния, вот, потому что не хватает энергии света. Свет, который дает вот гормон мелатонин, вырабатывает в мозгу. Вот. И там, где этого света меньше, там люди, живущие во тьме, они более такие прибитые, более меланхоличные. Вот. А те, кто живут больше на свету, они более веселые, радостные. Жители южных стран, они такие более темпераментные, более живые. А жители северных стран более угрюмые, более такие тяжелые. Не хватает энергии света. Вот. Точно так же вот этой вот энергии пространства может не хватать. И поэтому нужно, чтобы этого пространства было достаточно, определенное количество его должно быть. С другой стороны, если пространство не ограничить ничем вообще, тоже будет дискомфорт. Представьте себе, что, как говорится, ни дна, ни покрышки вообще, никаких стен, вообще ничего. И сразу чувствуешь себя какой-то козявкой, букашкой в холодном безграничном космосе. Вот, поэтому границы тоже какие-то должны быть, которые создают с одной стороны комфорт, но с другой стороны не слишком сильно давят на нас. То есть здесь должна быть очень четкая гармония. Итак, пространство должно быть определенным образом ограничено. Стены, горы, деревья, так сказать, это все должно создавать определенные такие границы. И пространство должно быть обустроено так, чтобы телу было удобно, как я сказал, уму спокойно, и в этом состоянии душа тоже может быть счастливой. Теперь может возникнуть такой вопрос, вполне естественный, у некоторых людей, которые, может быть, знакомы с китайской концепцией фэншуй. В чем принципиальное отличие индийской васту-шастры и вот этого китайского искусства фэншуй? Есть такая книжка даже, которая называется «Васту, индийский аналог фэншуй». Это неграмотное название. Автор этого, этой книги, он не очень сильно разобрался в предмете, так какие-то общие идеи уловил, похожие концепции. Вот. Но китайское искусство фэншуй и ведическое искусство васту-шастры отличаются принципиальнейшим образом, несмотря на некоторую внешнюю похожесть. Итак, в чем принципиальное отличие? Отличие в том, что фэншуй говорит, ваша энергия для вас, все в мире ваше. Китайским понятием Бога нет. Бог это какой-то дао, какой-то великий предел, какая-то абстрактная величина. Ясности как бы такой не существует в этом вопросе. Поэтому существуют какие-то определенные энергии в этом мире. Этими энергиями можно определенным образом манипулировать. Если мы правильно манипулируем, мы будем чувствовать себя в гармоничном состоянии. Сделайте все, так сказать, такое кругленькое, овальное, ровненькое. Уберите все острые углы. Поставьте фонтанчик там. Включите такую-то музычку. Значит, такие-то, такая-то цветовая гамма. И все хорошо. Нормально, никто не против. Это лучше, чем, так сказать, грубая пролетарская культура, естественно. Но это не совсем то, что, чему учит васту-шастра. Если мы, опять же, будем говорить о сравнении всех этих вещей, то вот этот, допустим, китайский символ, инь-ян, мужское, женское, темное, светлое, плюс-минус и так далее. Мы говорили уже о том, что у этих сил, инь-ян, мужское, женское, есть все-таки личностные прообразы. Первый мужчина, первая женщина, то, о чем говорят веды. И поэтому те энергии, которые существуют в мире, эти энергии не бесхозные. Эти энергии исходят из Бога, и они предназначены для Его удовлетворения. Поэтому, когда мы ставим Бога в центр, поскольку он уже находится в центре. Он есть та самая ось, вокруг которой вращается все. Он находится в центре, но мы не уделяем ему центрального места. Мы в центр мира ставим себя. Мы считаем себя, я пуп земли. Итак, когда мы Богу уделяем центральное место, тогда все энергии из него исходящие, они как раз начинают гармонично функционировать. И тогда это жилище становится не просто каким-то там гармоничным для нашего наслаждения материального, а оно становится гармоничным и благоприятным для духовного развития. Потому что Бог, который также присутствует в пространстве, он благословляет живое существо за то, что оно следует его законам. Если мы следуем законам государства, то нам, как лояльным, так сказать, гражданам, какие-то определенные льготы, какие-то благословения даются и так далее. Вот. Итак, васту и фэншуй ведут совершенно к разным целям, и поэтому они далеко не аналоги. Естественно, я далек от критики фэншуй, просто я хочу объяснить, что эти вещи не одно и то же. Только при поверхностном анализе кажется, что эти вещи похожи. Теперь мы уже от как бы такой общей философии перейдем к практике. Веды говорят, что существует всего 10 сторон света. 4 нам известны, север, юг, восток, запад. Между ними промежуточные, естественно, тоже понятно, север, восток и все прочее. Вот вам получается 8. Вот, и верх, зенит и надир, низ. То есть вот основные 10 направлений в пространстве. Вот, и эти 10 направлений, они все несут разные энергии. Вот, в целом говорится, что север – это направление мистических совершенств. Восток – это направление, где развивается преданность Богу. Юг – это направление кармической или такой корыстной деятельности ради плодов. И запад – это направление философское, мыслительное, западные философы. То есть на западе люди очень склонны, так сказать, к философствованию, к таким вот вещам. Итак, эти разные энергии нужно учитывать при планировке помещения. Например, если вы у себя дома как-то там все это разграничиваете, столовая, допустим, должна стимулировать аппетит. Кабинет должен стимулировать умственную деятельность. Спальня должна быть благоприятная для отдыха и так далее. Вот, гостиная должна стимулировать общительность, когда приходят гости, и должны быть соответствующие цвета, расстановка всего, которая способствует этому общению. Раньше, давно-давно, сказать, когда наш центр находился еще в другом месте, вот, мой офис, мой кабинет был в каком-то странном месте, когда я этих вещей еще не знал. У меня все время там было плохое настроение. Я никак не мог понять, в чем причина этого. И потом позже, когда я уходил из него, все нормально. А когда я заходил опять, почему-то в этой комнате себя дискомфортно чувствовал. Вот, и потом, когда я познакомился уже с этими вещами, я узнал, что, оказывается, мой офис находился в месте, где традиционно находится комната для плакания. В ведическом доме предполагается такая комната для плакания. Женщинам это нужно поплакать. Вот они туда уходят и плачут, там хорошо плачется. Вот. Я когда заходил туда, в эту комнату, что-то мне все время, ну я не плакал, конечно, но как-то так тяжеловато мне становилось. Вот. Я не мог понять, почему. Потому что это место, оно вот как раз для этого предназначено. Вот. Итак, основным элементом от этого искусства васту, ориентации в пространстве, является так называемая васту-янтра. Вот я ее повесил здесь на доске, она небольшая, правда, по размерам, но я буду комментировать, что вам будет непонятно здесь. Итак, это определенная такая матрица. Это квадрат, в первую очередь квадрат, который строго ориентирован по сторонам света. Север наверху, тут, соответственно, восток, юг и запад. И в этот квадрат вписана некая личность такая вот интересная, его называют васту пуруша. Пуруша обозначает личность. Личность, которая вписана в пространство, в васту. Голова его упирается в северо-восточный угол между севером и востоком. Его сложены стопы в юго-западный угол упираются, а разведенные колени и локти, соответственно, правый локоть и правое колено в юго-восточный угол упираются, а значит, левое колено и левый локоть в северо-западный угол упираются. Как бы такой, он распластан вот так, в таком как бы состоянии поклона, прижатый к полу. То есть вот это квадрат, в который вписана вот такая вот личность, васту-янтра. И есть несколько вариантов этой истории, описанной в Ведах, что это обозначает. Вот, ну, как бы общая идея такова, что в начале творения во Вселенной был некоторый демон, который чинил определенные беспорядки. Вот, и полубоги по приказу Брахмы, творца этого материального мира, схватили этого демона, так сказать, прижали его к земле и держат его как бы таким прижатом состоянии, и разные полубоги с разных сторон этого тела находятся, они там находятся в разных углах этого пространства. Вот. Ну, по другой версии, Шива приказал этому демону прекратить, значит, все свои безобразия, тут сказал, я тебя не буду слушаться, я тебя не сын, почему я должен слушать? Шива говорит, ну ладно, он его проглотил и выпустил его со своим семенем. Таким образом, этот васту пуруша стал сыном Шивы, говорит, а раз ты теперь мой сын, теперь слушайся. И этот васту в поклоне припал к стопам своего отца Шивы, и Шива говорит, в таком состоянии оставайся, вот так и будешь. И ты будешь божеством всех помещений, домов, храмов, любых построек, зданий. И в этом состоянии ты будешь находиться, ты будешь, сказать, управлять пространством, а люди будут совершать тебе определенное поклонение. То есть это где-то немножко похоже на идею домового, что есть некий домовой, если домовой доволен, то в доме все довольны. Вот, если домовой недоволен, то нет, ему там какие-то тоже чашки ставят, какой-то пищи, что-то еще там, какие-то разные для него ритуалы проводят. Вот. Итак, это васту пуруша, эта форма его проецируется на все здания, на все участки земли, которые огорожены каким-то образом забором, какими-то бордюрами и так далее. И в этих разных частях сосредоточили свои энергии разные деваты, полубоги, то есть такое космическое жео, которое управляет разными энергиями, разными стихиями. Например, на востоке, вот здесь, с этой стороны его прижимает Адития. Адития обозначает солнце. Именно на востоке, потому что солнце всходит на востоке. Поэтому здесь, на востоке, всегда должно быть какое-то окно пробито в стене. То есть эта стена не должна быть сплошной на востоке. То есть через восточное окно должно входить солнце, Адития, он здесь находится. На юго-востоке, вот здесь находится Агни. Агни – это божество огня. Вот поэтому на юго-востоке лучше всего делать кухню, где огонь. Там очаг или печка какая-то стоит. По меньшей мере, какой-то электроприбор там должен быть. Не знаю, телевизор, магнитофон, светильник какой-нибудь. Иногда там ставят какую-то лампаду, огонь, фитиль горит. То есть здесь находится Агни. И в тех домах, где кухня находится на юго-востоке, там пища самая лучшая получается, потому что Агни доволен. Вот. В другом месте Агни расположить, уже немножко огонь по-другому себя будет проявлять, потому что это не его реальное, его реальное место в пространстве вот здесь, у Агни. Если вы в другое место поставите, он там уже себя не будет так комфортно чувствовать. То есть, как бы персонификация энергии. Мы начинаем смотреть уже на мир, как не просто на энергии, а как на личности, которые эти энергии несут. И в одном месте этой личности удобно, хорошо, в другом этой личности уже не очень удобно. Далее, допустим, на юго-западе вот здесь находится Митра. Вот Митра – это божество, которое отвечает за такие процессы эвакуации или опорожнения кишечника. То есть здесь должен быть туалет, допустим, на западе, на юго-западе, где тут анус васту пуруши находится. В этом месте он должен находиться. Если вы поставите туалет на голову васту пуруши, на северо-востоке, не ждите его благословений. Я знаю даже одно место, например, на Сахалине, много лет назад. У нас там был маленький храмик. И там по невежеству тогда еще как раз, это был такой частный дом, на участке такой толя, знаете, выносной, поставили прямо на голову Ваступурушу. Он сгорел просто, этот храм сгорел. Вот, то есть, вот такие вот вещи бывают. Вот, поэтому нужно знать вот эти вот все моменты, детали, где что находится, вот, где какие находятся полубоги, с какими энергиями они связаны. Вот, это очень важно. Вот, участки и дом должны быть строго ориентированы по сторонам света. Вот, потому что вы знаете, что существуют как бы между полюсами определенные магнитные линии, идут с севера на юг. Вот, и если, предположим, дом или участок сориентирован не прямо на север, а под каким-то углом, то эти магнитные линии, натыкаясь на эти определенные стены, они будут создавать определенные завихрения в пространстве. Эти завихрения постепенно перейдут в наш собственный ум. Начнутся завихрения в мозгах. Человек начнет мыслить не совсем правильно, настроение у него будет немножечко меняться. Вот, поэтому в этом плане ориентация по сторонам света является такой важной. Теперь дальше Васту Шастра говорит о том, что если вы собрались строить дом, допустим, самое начало – это правильный выбор участка. Причем так сказано интересно, что участок нужно выбирать так же тщательно, как жениха или невесту, потому что там долго жить в этом месте. Вот. И как мы тщательно относимся к выбору партнера по жизни, так же тщательно необходимо относиться к выбору участка. Все какие-то пригорки, какие-то насыпи, скалы, большие деревья и так далее, которые где-то там возле этого участка находятся, лучше всего, если они будут находиться к югу или к западу, то есть южная и западная сторона, они должны немножко как бы огораживать, а восточная и северная стороны должны быть, наоборот, более свободны. И более того, говорится, что лучше, если скос некоторый идет на восток или на север. Если скос на юг, будет уменьшаться продолжительность жизни того, кто там живет. Если скос на запад, то у этого человека будет больше болезней. А если как раз скос на север и на восток, то это как раз то, что нужно. То есть, учитывая то, что Васту Пуруша так вписан этот квадрат, то его голова, он находится в поклоне, должна быть немножечко ниже. А вот эти вот стопы, задняя часть его тела, должна быть чуть более приподнята. Вот, и поэтому определенные какие-то естественные ограждения, они должны быть на западе и на юге, а север и восток должны быть немножко под откос, или хотя бы по меньшей мере не должно быть там никаких препятствий. Вот. Также говорится хорошо, что если на востоке, на севере или на северо-востоке от этого угла находится какой-то водоем, река, озеро, что-то еще. Если нет естественных водоемов, то можно поставить какой-то водосборник или сделать фонтан. Для чего? Для того, чтобы Васту Пуруша мог пить, чтобы у его головы была рядом вода. Вот. И когда, так сказать, у него рядом вода находится, он будет очень доволен. Вот. Также говорится, что когда к востоку, северо-востоку или к северу от здания находится какой-то вот естественный водоем, или хотя бы просто бочка с чистой дождевой водой или какой-то фонтанчик, это привлекает лакшми, деньги, энергию процветания, энергию удачи. Вот. Поэтому в Индии, почти во всех храмах, там, когда есть позволяет пространство, вот они делают к северо-востоку от храма фонтан или какой-то естественный водоем, чтобы был соответствующий приток денег в процветание. Далее, что еще? Это то, что лучшая форма участка – это всегда квадрат. Квадрат или в лучшем случае прямоугольник, но прямоугольник, его длина не должна слишком сильно превышать ширину. Максимум на 1/3. Потому что если будет больше, слишком длинный он будет, такой прямоугольник Путина, тогда Васту Пуруши будет просто неудобно, он будет плохо вписываться. Вот, поэтому очень важна такую форму. Лучше избегать каких-то там треугольных, неправильных, трапециевидных форм. Вот, если где-то какая-то неправильная форма, нужно в этой неправильной форме вычертить квадрат, огородить его забором или хотя бы какой-то плиткой. Вот, а остальные уже как бы части этого участка, которые не вписываются в прямой квадрат, их можно использовать в какие-то там подсобные помещения, подсады и так далее. Но главное жилое помещение, оно должно находиться в квадрате, вписано. Остальные, и это должно быть четко очерчено, чтобы Васту Пуруша, эта личность, вписалась именно в этот квадрат. А все остальное, что выходит уже за пределы этой формы, оно может быть под какими-то такими второстепенными целями, это уже не столь существенно будет. Вот. Лучше иметь удачу на каком-то более маленьком квадрате, чем испытать неудачу на каком-нибудь большом бермудском треугольнике, непонятно. Вот. Это очень важно. И есть целая таблица даже в этой Васту Шастре, где говорится, значит, куда все эти склоны, если куда склон туда, там какие будут проблемы или какие будут блага, как я сказал. Если склон На юг сокращается продолжительность жизни, потому что на южной стороне здесь яма, божество смерти держит Васту Пурушу, и если, скажем, склон туда, то тенденция к укорочению жизни, к стремлению к этому, к яме, к ямараджу, в яму. Вот. Если на запад, то будут болезни, потери, печали и так далее. Вот. И в этой Вастушастре там приводится целая таблица вот этих вот всех деталей, что куда. Этот участок и ваш будущий дом не должен находиться рядом с кладбищем, потому что там всякие разные духи, привидения живут, заводами всякими, больницами, тюрьмами, потому что от тюрьмы, от больниц, от всего этого идет негативная энергия сама по себе, которая будет очень сильно мешать. Васту не рекомендует покупать участок или дом, который зажат между какими-то двумя большими строениями, вот, потому что они будут очень сильно давить на человека, то есть должно быть какое-то свободное пространство, не нужно стараться впихнуться куда угодно. Вот. И если, предположим, уже какой-то участок есть, и вы хотите его расширить, то расширение, экспансия должна быть либо на север, либо на восток, либо на северо-восток. Эти западные, южные границы лучше, так сказать, не экспансировать, не расширяться. Далее, когда участок выбран, теперь необходимо еще проверить, как бы, состояние почвы перед началом строительства. Вот. И для того, чтобы проверить состояние почвы, делается следующее. На восходе берется лопата, выкапывается ямка небольшая в центре участка, и земля эта оставляется рядом. На следующее утро вы приходите, берете эту же землю и засыпаете эту же самую ямку. Если земля просела, земли оказалось меньше, это означает, земля оседает, нехорошее место. Если земли ровно оказалось, нормально. Если земля оказалась чуть даже больше, такой холмик, это самое лучшее. То есть означает, что земля как бы снизу подталкивает, растет. И дом своей тяжестью как раз эти все вещи уравновесит. Вот. А если, скажем, земли не хватает, это означает, что дом будет проседать. Это не очень хорошее место, или какой-то специальный особо сложный фундамент придется делать, чтобы не утонуть. Итак, когда земля, так сказать, выбрана, участок, проверена почва. Теперь, перед тем, как закладывать фундамент, первое, что делают в Индии, это освещают участок земли, освещение. И для этого традиционно что используют? Пригоняют коров на этот участок. Коровы проходятся по этому участку. В ведах говорится, что когда коровы обрабатывают землю, вообще, когда коровы ходят по земле, для земли, поскольку это живое существо, это воспринимает как приятный массаж. Когда какие-то трактора, ужасные машины ездят, какими-то железными плугами ее там пашут, все это болезненно. А когда коровы ходят по земле, унавоживают ее своим навозом, земля это воспринимает как такой массаж с маслом, очень, так сказать, хороший, приятный. Вот. Далее приглашают священника, который поет определенные какие-то гимны, мантры, обращаясь к разным сторонам света, к этим разным божествам, которые в этом участке находятся, спроецированы. Также разбрасывается зерно по этому участку для духов, потому что везде, в каждом точке пространства живут какие-то живые существа, бестелесные. Вот для того, чтобы они были довольны, приняли это зерно и ушли из этого места. Вот. Если как бы, все эти вещи сложно сделать, негде найти коров, негде найти священника, вот, для людей, которые знают Кришну, им проще всего. Они просто походят по участку сами, они, конечно, не коровы, но тоже, так сказать, можно походить по участку, повторять, почитать Хари Кришна мантру. Вот. Таким образом, поскольку Кришна – это корень всего, все будут довольны, и духи, и все остальные полубоги, это как бы основа, так сказать, это самое тайное знание, если мы поливаем корень, все остальное растение цветет. Итак, место должно быть освещено. Сейчас, как освещают дома новые? Кошку пускают, да? Вот, по ведам кошка – это нечистое существо. Вот, всяких таких духов на хвосте оно приносит. Вот, но вот культура Кали-Юги, говорят, в Египте священное животное. Может быть, не знаю. Вот, но сейчас там деньги кидают, кошку пускают, еще что-то такое делают. Но веды дают вот эту вот церемонию освещения пространства, которую я привел выше. Затем, когда место выбрано, квадрат выбран, теперь в этом основном квадрате делают маленький внутренний квадрат. Для этого каждая сторона вот этого квадрата разделяется на 9 маленьких частей, на 9 секций, все. Получается 81 квадрат, 9 на 9, 81, да? Вот. И из них берется самый центральный. Самый центр, это обозначает, что эти вот центральные 9 квадратиков, это будет пупок васту пурша, если он отдельно так выделен. Вот, то есть три с каждой стороны, так получается всего 9. Вот, и говорится, что по углам, то есть по углам вот этого маленького квадратика и по центру каждой стороны не должно быть никаких гвоздей, никаких там вбитых перегородок, ничего вообще. Потому что это как бы эти вот углы и центральные точки по сторонам их называют марма. То есть это болевые точки в теле васту пурша. Если хозяин этого дома начнет там забивать какие-то гвозди или коли, еще что-то, у него у самого в этой части тела начнутся проблемы. Вот, потому что наше тело это как бы опять же микрокосмос. И для того, чтобы показать нам, что все проблемы нашей жизни происходят от того, что мы игнорируем внешние законы, для этого идут вот эти вот правила. То есть мы должны понять, что мы живем во Вселенной, которая есть не что иное, как такое временное тело Бога, материальное тело Бога, есть какие-то определенные законы. И в зависимости от того, как мы относимся к нему, к этим законам, мы будем соответственно себя чувствовать. То есть на всех уровнях одни и те же законы проявляются. Итак, далее идет закладка фундамента. Фундамент закладывают, согласно ведам, лучше всего тогда, когда Солнце проходит через фиксированные знаки зодиака. Если вы были на прошлой лекции по астрологии, я говорил, что есть фиксированные знаки, есть подвижные знаки, есть двойственные знаки. К фиксированным знакам зодиака относятся Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Это 4 знака фиксированных. Солнце проходит через Телец с 15 мая по 15 июня. То есть на 3 недели позже мы говорили, чем сейчас люди думают. Через Лев Солнце проходит с 15 августа по 16 сентября. Через Скорпион с 17 ноября по 16 декабря. Вот, и через Водолей. Ага, не записал. Ну ладно. А, через Водолей. Не записано. Там Козерог должно быть. Так, сейчас скажу секунду. Так, Скорпион, 16 декабря. На 3 недели раньше. Это значит должно быть где-то с 15 февраля по 14 марта. Где-то так Солнце через Водолей должно проходить. Вот, то есть это, как я сказал, примерно на 3 недели позже, чем мы привыкли думать, вот как в Западном. Что значит фиксированный знак зодиака? Фиксированный знак зодиака обозначает, что в это время действует такая как бы энергия поддержания. Если фундамент заложен в то время, когда Солнце проходит через фиксированный знак зодиака, то означает, дом будет крепко стоять. Вот, если он заложен в то время, когда Солнце проходило через подвижный знак зодиака, это означает, что дом у вас будет как пизанская башня, ходуном ходить, не очень, так сказать, надежно все будет держаться. Итак, после всех этих предварительных процедур, когда все сделано, заложен фундамент, освещено все это, происходит вот это вот копание колодца на севере, на востоке или на северо-востоке. Вот, как я сказал, если такого естественного водоема нет, либо колодец, либо какой-то водосборник, чтобы васту мог пить и сказать, чтобы он был доволен. Далее веды говорят о материалах, которые лучше всего использовать для строительства. Самое лучшее это, конечно же, натуральные материалы. Дерево или камень, на худой конец кирпич, но ни шлакоблоки, ни панели, ни пластик. Естественные материалы долговечны, они не требуют постоянного ремонта. Вот, и естественный материал лучше держит тепло, в них более высокая гуна. Вот, сейчас все эти экономичные, быстрые формы, они как бы такие очень быстрые, но они неестественные. В естественных материалах есть прана, жизненная энергия, то, что является натуральным материалом, дерево, камень, или тот же самый кирпич, глина с огнем смешанная, там есть чистота. Вот, теперь коротко я скажу о ориентации. Вот, когда уже начинаете вы строить дом, где там входная дверь какая-то, закончили уже все строить, на уровне глаз, на внешнюю сторону двери в индийских домах традиционно вешают изображение Лакшми, богиня удачи, чтобы она вошла через дверь в наш дом, вот, изображение Ганеши. Ганеш такое божество интересное, с телом человека, с головой слона, это сын Шивы, Ганеш, он устраняет все препятствия, то есть, чтобы не было никаких препятствий в нашем доме. или делают знак ОМ, или свастику вешают. Ну, в нашей стране это, может быть, неправильно воспринято, вот, но в ведическом обществе нормально это воспринималось. Потому что эти знаки ОМ или свастика, они останавливают злых духов, разные привидения, которые могут заходить через двери, через окна. Вот. На худой конец такие нейтральные, если вам не совсем понятны образы Лакшми или Ганеши, или знаки ОМ или свастика смущают, такой понятный простой образ, в Индии делают изображение, теленок или корова с цветочной гирляндой. Это тоже такой благоприятный, благостный знак, который останавливает все дурные силы и наоборот такую энергию благости приглашает. Внутри у каждого человека есть какие-то определенные ценности. Говорится, что сейф или какой-нибудь шкаф с деньгами, ценностями, документами должен находиться в северной части. Вот, или, по меньшей мере, если находится в другой стороне, то дверцы этого шкафа или сейфа должны на север открываться. Вот, потому что на севере живет такое божество, как Кувера. Кувера, его это называют казначей полубогов, хранитель сокровищ. И деньги лучше всего хранятся там, когда сейф находится либо на севере, либо дверца его на север открывается. Вот, это наилучшее место для ценностей, документов, денег и так далее. Если на юг, то там будет потеря или кража, потому что на юге, говорил, божество смерти, яма, то есть все, что связано с потерями. Вот поэтому лучше там не хранить свои ценности. Спальня должна быть так расположена, сама по себе она должна быть на юго-западе, где-то здесь, вот, а головой человек должен располагаться на восток, это самое лучшее. Вот, обои или, скажем, там стены должны быть цвета такого голубоватого, тогда будет хороший спокойный сон, не будет бессонницы. Лучше всего, чтобы кровать стояла так, что когда вы встаете, то сначала вы правой ногой касаетесь пола, вот, чтобы встать с той ноги, вот, потому что когда человек, говорится, не с той ноги встал, то уже у него нарушается немножечко дыхание, настроение, праны меняются. Вот поэтому так нужно расположить все. Значит, если она расположена, представьте себе, да, юго-восток, вот здесь головой на восток, то тогда вы, естественно, когда встаете, то вы правой ногой касаетесь земли, да, вполне естественно. Вот это правильное расположение для кровати. Вот. Ванная лучше всего должна находиться на востоке или на севере. Вот. Туалет с ванной не должны быть объединены. Вот. Потому что туалет – это место грязное, там, где люди опорожняются, вот. А ванна – это место чистое, где люди очищаются. И поэтому туалет с ванной не должны быть совмещены ни при каких обстоятельствах, это разные места. Вот. Итак, еще раз, туалет он должен быть недалеко, может быть, от этой спальни, где-то здесь тоже на юго-западе, а место, где мы очищаемся, должно быть в противоположной стороны, север, юг, восток. Там, так сказать, человек моется, приводит себя в порядок. Вот. Рабочий кабинет должен находиться на востоке или на севере. Стол должен быть обращен к восточной стороне. Цвет стен или обои в рабочем кабинете должен быть лучше таким светло-зеленым. Это цвет Меркурия. Меркурий, я говорил, это планета, которая отвечает за разум. И если кабинет или библиотека там у вас находится, там, где вы учитесь, вот, то должна стимулироваться энергия разума. Вот, знание идет со светом, с востока, плюс стимулируется этим зеленоватым таким цветом. Это как раз будет то, что нужно для умственной деятельности. Кухня, как я сказал, на юго-востоке. Вот, и плиту нужно ставить так же, чтобы опять готовить, стоя лицом на восток. Место приема пищи, допустим, столовая или та же самая кухня, стены должны быть такого нежно-розового или светло-оранжевого цвета. Это стимулирует огонь пищеварения, стимулирует аппетит, вот, и на кухне, и в столовой. Вот. Далее, что еще? Гостиная комната должна находиться или на севере, на востоке, или на северо-востоке. Центр должен быть свободный. Вот, мебель, как я сказал, на юге и на западе. Помните тот же самый принцип, как вот горы и пригорки должны быть на юге и на западе. Точно так же все эти диваны, стенки, шкафы, они должны примыкать к западной или к южной стороне. Они выполняют функции всех этих гор или каких-то таких вот препятствий. А северная и восточная сторона должны быть свободными в этих комнатах, в этой комнате, где происходит какое-то общение, гости к вам приходят. Вот в северо-восточном углу может быть алтарь или какая-то икона, какое-то такое вот изображение. Цвет стен должен быть или белый, или светло-голубой, или светло-зеленый, способствующий общению. У людей может быть отдельная алтарная комната. В Индии во всех домах практически отдельная алтарная комната, как бы такой мини-храм на севере или северо-востоке, там, где голова Васту Пуруши. Вот алтарь может быть у восточной или северной стены. А если у дома несколько этажей, допустим, два этажа, то алтарь находится на первом этаже, как правило, всегда. Вот. А место над алтарем на втором этаже либо там огораживают, либо делают купол. То есть по этому месту ходить на втором этаже нельзя, там где внизу божества. Вот поэтому это место как-то огораживают или куполом каким-то отделяют. Когда люди занимаются духовной практикой, сидятся перед алтарем, то в медитации сидеть лучше всего лицом на восток. Вот. Лестницы, которые находятся в доме, должны содержать в себе нечетное число ступенек. Если там нечетное число ступенек, это будут крепкие лестницы, крепче будут. Нечетное число – это мужское, четное – это женское. Если помните, по астрологии мы тоже проходили, нечетные знаки – это мужские, первый, третий, пятый, четные – это женские. То же самое сохраняется здесь. С такими элементами, как огонь в пространстве, как я говорил, нужно быть особенно осторожным, потому что огонь шуток не любит сам по себе, особое внимание. Вот, и поэтому в каждой комнате вашей квартиры, допустим, в юго-восточном углу какое-то определенное почтение огню должно быть. Либо какой-то фонарик, либо лампада, либо какой-то электроприбор, магнитофон или что-нибудь такое должно стоять. Лампа какая-то, то есть это выражение почтения огню. Хоть холодильник, хоть стиральную машинку, что-то такое от электричества, от формы огня работающее, должно стоять в юго-восточном углу каждой комнаты. Вот. Это общие, так сказать, такие рекомендации. Когда уже речь идет о каких-то уже деталях, вот, люди любят какие-то там картинки вешать и так далее. Вот, лучше всего не вешать картины со сценами насилия, что-нибудь типа там Иван Грозный убивает своего сына. Вот, вся эта энергия насилия, она будет с этой картины переходить. Не нужно вешать изображения низших животных, кошек и собак. Это не самое лучшее. Эти образы, которые постоянно мы смотрим на них, они отпечатываются в нашем сознании. Потом можно, так сказать, переселиться в эту форму благополучно. Вместо четырехрукой формы на Вайкунхе получить какую-нибудь четырехногую форму здесь, в этом мире. Вот. Не должно быть каких-то этих изображений, стимулирующих вожделение, обнаженные натуры и так далее. Этого не стоит делать. Не нужно на стенах вешать чучело животных, рога оленей, всякие там оленьи головы, тигровые медвежьи шкуры и прочие вещи. То, что привлекает духов, нечистые существа, этих вещей лучше не держать в квартире. Изображения людей умерших, каких-то родственников, предков, их лучше всего вешать на южной стороне стены, потому что южное направление – это направление смерти, то есть яма, то есть там, где они уже находятся, куда они уже ушли. Аптечка лучше всего должна находиться в северо-восточной части дома. И вообще говорится, что лекарства эффективнее действуют, когда их принимают, повернувшись лицом на северо-восток. Такие вот тонкие детали. Конечно, для этого лекарство должно быть реальным лекарством, должно быть прописано. Это нужно понять, что все эти рекомендации, они являются, конечно же, не основными, а косвенными. Если мы все делаем правильно, то вот эти вот детали, они также нам помогут. Если, предположим, у вас дома уже все в порядке, но у вас есть какие-то еще другие помещения, в которых вы работаете, допустим, магазины, офис, что-то такое, то Васту Шастра говорит, что магазин, вернее, товары, которые нужно быстрее продать, реализовать, которые залежались, их нужно хранить в северо-западной части этого помещения. Потому что северо-запад, там должен быть вход в идеале. Северо-запад – это место, которое контролируется божеством Вави, божеством ветра. И он является покровителем торговли, чтобы все эти вещи легко уходили, вот, в том углу их лучше хранить. Если, скажем, у вас какой-то есть офис, вы руководитель, вот, то офис должен менеджер находиться или на юго-западе, или на западе. Вот, и сам шеф должен сидеть лицом либо на восток, либо на север. И над его, так сказать, головой, над столом не должно быть никаких там таких балок и прочих таких вещей, которые создают такие, как бы, определенные аномалии в пространстве. Вот. Васту Шастра говорит, что вход в магазин лучше всего должен быть с севера, с востока или с северо-востока, тогда он будет более доходным. А витрины должны, наоборот, больше выходить на юг, юго-запад. Вот. Теперь мы немножко поговорим о цветах, потому что цвета, они теперь уже заполняют этот вот интерьер, они придают определенную энергетику, воздействуют определенным образом на психику, на здоровье. Начнем как бы снизу. Красный цвет – это цвет, который возбуждает нас. Голубой цвет успокаивает. Оранжевый – просто такой теплый. Синий-зеленый – это холодные цвета. Этими цветами необходимо умело пользоваться в одежде, в интерьере. Цвет излучает определенную энергию, совершает свою работу. И эти семь цветов, они связаны с семью чакрами в теле. А чакры связаны с определенными эндокринными железами, а это уже на здоровье нас выводит. Так вот, смотрите, цвет, чакра, чакра связана с какими-то эндокринными железами, а это уже деятельность организма, определенное состояние здоровья. И также эти семь цветов радуги связаны с семью нотами звукоряда. Вот. И вполне естественно, мы видим, что от цвета очень много зависит наше настроение. Если видите, по серой улице, серые дома, серая погода, настроение соответствующее. А когда такое все яркое, веселенькое, то и настроение соответствующее. Итак, если начать с красного цвета, то красный цвет – это цвет самой низшей чакры, Муладхара чакры. Это чакра, дающая вот эту вот свежую, нерафинированную энергию, такой необузданный энтузиазм. Вот. И поэтому красный цвет, он все раньше транспаранты были красного цвета, красная гвоздика, красные флаги, красные транспаранты. И люди непонятно почему испытывали такой большой задор, энтузиазм, какую-то эйфорию беспричинную. Вот, потому что это цвет такой, он дает такую энергетику соответствующую, и люди ни с того ни с сего начинают радоваться почему-то. Когда, конечно, этого красного цвета слишком много, то начинает уже действовать как на быка красный цвет, он начинает уже ярость пробуждать, то есть во всем нужно знать определенную меру. Красный цвет соответствует ноте до, первая нота до, цвет красный. Вот, он соответствует железе надпочечники. Вот, и это символ, как правило, такого холерического темперамента. Если человек сам по себе очень огненной такой натуры, вот, люди с такими огненными знаками, как знак льва или знак стрельца, вот, им наоборот рекомендуется меньше красного цвета, потому что у них уже огня в природе много. Вот, если они еще будут носить красную одежду, вот, и все, у них слишком много красного дома, вот, то это будет стимулировать то, чего и так слишком много. Поэтому им нужны цвета противоположные, такие более холодные, которые немножко утихомирят эту вот энергию красную. Вот. Итак, это символ такого холерического темперамента, заставляет шевелиться ленивых, стимулирует ревность, страсть, стимулирует деятельность сердца, красный цвет, легких, мышц, то есть все, что такое красного цвета, делает человека разговорчивым, веселым, оживленным. Люди, у которых не хватает, допустим, красного цвета, люди с таким вот белокровием, им наоборот рекомендуется носить красную одежду, есть красные продукты, помидоры, свеклу, какие-то красные ягоды такие, то есть там где-то вот энергия идет, и она подпитывает этот недостаток. Второй цвет в этой гамме – это оранжевый цвет, и он соответствует второй чакре, Свадхистхана чакра, нота ре, вторая нота, и соответствует половым железам. Это цвет, который снимает недовольство, пессимизм, депрессии и страх. Помогает даже при атеросклерозе сосудов, сердца, внутренних органов, повышает аппетит, оранжевый цвет. Поэтому я говорю, что в столовой розовый, оранжевый такой цвет – это наилучший. Видите, вот столовый какой-то цвет, вот кафе. Следует правильный закон. Цвет, соответствующий, так сказать, месту. Здесь люди едят, поэтому здесь должен быть такой цвет. Итак, это оранжевый цвет. Цвет веселья, радости. Третий – это желтый цвет, соответствует манипура чакре, нота ми, соответственно, на звукоряде в этом, и поджелудочная железа. Желтый цвет – это символ солнца в зените, темперамент сангвиника. Помогает пищеварению, потому что здесь вот эта центральная чакра, не центральная, а манипура находится в области солнечного сплетения, укрепляет нервную систему и так далее, нормализует деятельность нейроэндокринной системы, помогает при заболеваниях печени, мочевого пузыря, почек и желудка, повышает сообразительность, желтый цвет. Четвертый, зеленый цвет, это цвет анахата чакры, цвет сердца, нота фа, железа, тимус. Этот цвет является самым распространенным, самый часто встречающийся в природе цвет зеленый. Он считается нейтральным и представляет такой флегматичный темперамент. Он помогает при катаральных процессах, бронхитах, воспалении суставов, глазных заболеваниях, диабете, нарушении обмена веществ. Зеленый цвет все уравновешивает, потому что он соответствует анахата-чакре, центральной чакре, которая все уравновешивает. Приносит удовлетворение, покой и снимает напряжение. Поэтому, когда человек куда-нибудь заходит в лес, где такие вот зеленые тона, он успокаивается с течением времени. Следующий, пятый цвет, это голубой. Он соответствует вишудха-чакре, ноте соль, железа, гланды, миндалины в этой сфере находятся. Это цвет покоя, такой безмятежности, безграничности, цвет неба, холодный цвет. И он представляет такой меланхоличный темперамент, успокаивающий. Синий цвет, шестой, он соответствует агья-чакре, межброви, третий глаз, нота ля и гипофиз, железа. И все воспалительные процессы как раз снимаются синим цветом. Какой-то синей лампой, да? Нужно что-то там погреть, снимается воспаление. Хотя вроде бы идет тепло, но сам синий цвет, он снимает воспаление, облучает этим цветом. Также при облучении синей лампы исчезают такие вещи, как бородавки, геморрой, останавливается кровотечение, дает покой, сдержанность. И последний цвет этой гаммы фиолетовый, седьмой. Он соответствует высшей чакре, сахасрара чакра, и железа эпифиз, нота си. Цвет самый высший, поэтому тело Кришны, как видите, вот такого цвета, такого синевато-фиолетового. Это высший цвет считается. Это цвет духа. Он дает духовные силы, радость, познание, цвет вдохновения, медитации. Хорошо действует на селезенку, стимулирует циркуляцию лимфы в теле. Вот. И зная, с какой энергией, с какой функцией связан каждый цвет, необходимо этим правильно пользоваться. В целом, конечно, необходимо избегать таких очень темных оттенков. Черного цвета вообще желательно избегать. Вот. Люди, которые носят черную одежду, как правило, это плохо влияет на их тонкое тело. Когда мы говорим о тонком теле, разные факторы тонкое тело усиливают и ослабляют. Я тут раз забыл сказать, что вот когда человек носит постоянно очень много черной, темной такой одежды, это очень плохо сказывается на его тонком теле. У него развиваются такие вот негативные, депрессивные состояния, потому что свет не проникает в это тонкое тело из-за вот этой вот черной, такой вот, из-за этого черного покрытия. Теперь немножко о символике. Если, например, вы когда-нибудь видели индийские вот, храмы, купола, вообще строения, вот, то эта символика в архитектуре, она имеет свой определенный смысл. Вот, когда там шпили со множеством таких, знаете, промежуточных всяких колец, там, каких-то таких вот непонятных таких вот штучек, такие как бы пирамидки, всякие разные, они имеют все свой смысл. То есть, обычно начинается купол с квадрата. Квадрат такой вот, как бы, вот потом от квадрата внутри начинаются всякие там уже кругляшки, треугольнички, там всякие какие-то шарики, прибамбасики какие-то, и в конце концов какой-то такой вот шпиль. Да? То есть начинается все от более грубых, широких элементов, потом идет все ко все большему такому утончению до шпиля, который находится наверху. То есть обычно говорится так, что квадратная основа, это как бы купола, это элемент земли, самый грубый. Потом идет над ним круг, это элемент воды, который вписан на него. Потом в круг вписан треугольник, это элемент огня. Потом внутри треугольника полумесяц, это элемент воздуха. И потом над ним уже пик, это пространство, самый тонкий элемент. То есть теперь вы уже понимаете, что обозначают эти вот как бы на вершине архитектурных сооружений. Это все элементы бытия. И это как бы прогрессия, которая показывает движение от грубого к более тонкому. Вот, это так постепенно дух вычленяется из материи, как самый тонкий элемент, и устремляется к Богу. В этом смысл. Вот. И когда смотришь на эти храмовые купола, то они так построены, что это вот как бы их гармония, она возвышает наше собственное сознание. Поэтому, когда человек смотрит на храм, его сознание очищается и освещается, потому что храм, он в идеале должен как раз представлять собой вот эту вот как бы идею Вселенной, и как бы от грубых таких вот, таких более грубых, таких квадратных форм, купола, все эти пирамиды, то есть такие утончающиеся фигуры, так сказать, вверх устремляющиеся, они стимулируют вот этот вот духовный импульс стремления наверх. Еще один элемент в таких высотных строениях – это этажность. Вахтушастра говорит, что чем выше этаж, тем он должен быть короче. Примерно он должен быть короче на 1/12, чем предыдущий этаж. В этом есть определенный смысл. Вот, это примерно подобно грифу музыкального инструмента, если вы представляете себе. Да? Чем более высокий звук, тем более тонкий лад. Понимаете, да? Низкие звуки, широкие лады, чуть более высокие звуки и более тонкие лады. И здание, оно должно быть так построено, что чем более высокий этаж, чем более высокий звук, тем тоньше лад. Значит, также чем более высокий этаж, тем короче должен быть он по размерам, на 1/12 меньше предыдущего. И в таком случае это здание, оно будет очень гармонично, оно будет звучать, как инструмент музыкальный звучит. А если все этажи будут одинакового размера, то оно будет не звучать, а просто давить само по себе. Вот, хотя все как бы там делится просто по линейке, всем одинаковое количество метров. Вот, но вот Васту Шастра дает такую пропорцию, такое отношение. Что касается планировки уже таких вот структур, как города, вот, то города в идеале тоже должны вписываться в квадрат. В квадрат или прямоугольник. И желательно, чтобы города должны находиться на каких-то таких вот восточных или северных, или северо-восточных склонах. Хорошо, когда с востока, севера или северо-востока находится вода. И вы можете, допустим, представить себе такие наиболее крупные преуспевающие центры в мире. Нью-Йорк находится там, где с востока вода. Лондон с востока вода. Восток. Сидни, Австралия, с востока вода. На восточном побережье. То есть всегда, как правило, вот это вот восточное побережье, оно более развито. Возьмите восточное побережье Америки, возьмите восточное побережье Англии, возьмите восточное побережье Австралии. Оно более как бы оживленно и более развито. Хотя, конечно, есть всякие еще разные другие факторы. Вот в той же Японии тоже восточное побережье развито. Вот, если посмотреть, скажем, даже наш город Владивосток, то, предположим, если взять Золотой Рог, вот, вот вода, да, и по отношению к воде, допустим, восточная и юго-восточная часть, эта вот историческая старая часть города, она более развита, а тот же самый Чуркин, где, скажем, запад, северо-запад к воде относится, она менее развита, то есть менее населена. Не просто потому, что исторически там позже стало, а просто потому, что в пространстве так более естественно. То есть вот есть такая определенная закономерность. Улицы должны пересекаться под прямыми углами, не должно быть таких транспортных узлов, где постоянно возникают заторы. Вот я сегодня опоздал на 20 минут на лекцию, именно из-за того, что у нас так все расположено, что с Чуркина проехать сюда, был бы мост или тот же самый паром, 5 минут, раз и здесь. Вот. А поскольку вот такая вот конфигурация, то приходится объезжать практически весь город, чтобы вернуться в ту же самую точку на другой стороне. Только вот эта неразумность в устройстве, конечно. В центре города веды рекомендуют, конечно, должна быть свободная площадь, где проходят какие-то духовные праздники, фестивали или стоит храм. И там, где совершаются определенные духовные процессы, оттуда вот эта вот духовная энергия из центра должна исходить и гармонизировать все вокруг. То есть всегда развитие идет от центра периферии. Вот поэтому желательно, чтобы в центре городов всегда был как бы царский дворец и рядом какой-то, так сказать, храм, площадь, где какие-то такие вот духовные праздники проходят. Вот. И если, конечно же, в вашем городе, в нашем городе, в вашем доме или в вашей квартире все вообще безнадежно неправильно. То есть вот мы посмотрели, как оно должно находиться, да, и вот теперь вы посмотрели и думаете, боже мой, где я живу? Все не так, все не в том углу, не с той стороны окно, не с той стороны вход и выход, и все неправильно. Вот какой-то ужас, да. Если все безнадежно испорчено невежественными людьми, которые, не зная, как строить, берутся строить, вот, то, тем не менее, не так все на самом деле уж плохо. Вот, можно взять и посреди всего этого, так сказать, бедлама, всего этого неправильного, сделать одно ключевое правильное духовное действие. Если мы хотя бы по меньшей мере находим в своем доме место для алтаря и ставим Бога в центр, в то место, где он уже, естественно, находится, он уже там. Просто у людей нет правильного сознания и понимания, что Бог находится в центре. Если вследствие образования и просвещения мы поняли эти вещи, и мы уделяем Богу центральное место, то постепенно от него, так сказать, во все стороны начинает уже распространяться духовная энергия и гармония. Конечно же, Бога мало просто поставить и использовать как громоотвод. Нет, Богу необходимо служить, ему необходимо выражать почтение, ему необходимо что-то такое делать для него приятное, прославлять, читать, петь. На то он и Господь, Господин, мы его слуги. Вот. И если в наших домах, в каком-то маленьком пространстве, где мы находимся, уже какая-то начинает воцаряться гармония, тогда материальные факторы, такие как количество ступенек, этажность и прочие-прочие вещи, куда там выходят наши окна, они начинают выступать уже на второй план. Почему? Потому что материя по своей природе вторична. Дух первичен, материя вторична. И поэтому все эти вот детали, о которых я говорил, по углам, по направлениям, это существенные моменты, но они не самые существенные. То есть это как бы внешнее оформление. А самая сущность этой культуры состоит в том, чтобы понять, что Бог находится в центре всего. Если, допустим, по всем материальным параметрам у нас все неправильно, или, допустим, многое неправильно, и это невозможно изменить, вы не можете так просто дом повернуть или еще что-то, это сложно. Вот. Но, по меньшей мере, мы можем поставить как бы, Бога в центр и в духовном плане начать правильно жить. Это во многом компенсирует все те недостатки, которые будут присутствовать в этих вот материальных вещах. Конечно же, проще передвинуть диван с востока на запад и поставить его на нужное место, чем изменить свое отношение к Богу. Конечно же, да. Вот поэтому некоторые люди, им легче как бы, такие вот умственные перестановки сделать и действительно принять Бога в свою жизнь. А кому-то, допустим, это сложно. Не все люди готовы к прямой духовности. Поэтому им даются хотя бы, если не первичные, то вторичные рекомендации. Диван-то ты уж можешь передвинуть куда-нибудь. Туда цветок, сюда фонарь, туда печку. Это как бы не требует какой-то такой сложной идеологии. Просто пойми, попробуй, ты поймешь. Вот. Если даже человек не принимает Бога непосредственно, а просто хотя бы грамотно вот так материально действует, то он уже располагает эти вот разные предметы, которые соответствуют энергии полубогов, и таким образом он хотя бы не прямо, но косвенно удовлетворяет Бога, который находится в этом пространстве. И так это уже хотя бы не прямое, но косвенное служение Богу. И с течением времени у человека начинает вырисовываться определенная как бы, правильная картина. Вот. Господь становится доволен им, какие-то уже благословения, какой-то, так сказать, уже какая-то лояльность наступает, и тогда уже начинается какое-то движение и к духовности. Вот. Но для тех людей, кто не принимает духовность прямую, для них существуют такие как бы, адаптирующие науки, какие вот васту-шастра, вот это вот астрология, аюрведа, которые рассказывают нам о том, как правильно жить в этом материальном мире, чтобы быть здоровым, чтобы гармонично себя чувствовать во времени и пространстве и так далее. Здоровье для тела, стабильность для ума. И тогда естественным образом как бы уже возникает вопрос о духовности. Но те, кто готовы непосредственно к служению Кришне, для них эти все вещи они немножко как бы вторичны, не столь важны. Поэтому материя на такого человека она вообще как бы меньше действует. Вот. Для тех, кто не готов к прямой практике служению Бога, вот эти материальные факторы важны. Вот. И для них материя сильнее давит. Вот. Поэтому с ней нужно грамотно обращаться по всем законам пространства и времени. Вот. То есть вот эта вот наука Васту-шастра, она является такой второстепенной, хотя практичной, но второстепенной, в принципе, наукой, которая помогает нам понять законы ориентации в пространстве. И, в общем-то, она выводит нас на более высокие вещи, поскольку васту-шастра, так же, как астрология, является частью веды, а в Бхагавад-гите Кришна говорит, смысл всех вед – понять меня, то даже через такие косвенные науки, как астрология, васту или аюрведа, постепенно, если не прямо, человек сначала как бы интересуется вопросами здоровья, какой-то общей гармонии, вот, но постепенно, если он этим законам следует, он уже приходит непосредственно к прямой духовности, приходит непосредственно к тому, от кого все эти законы изошли. То есть так происходит встреча уже души и Бога. Все на сегодня. Если по этой теме какие-то есть вопросы, пожалуйста. Да. Кто такие духи, которые живут на земле? Нас окружает огромное количество бестелесных существ. Вот эти вот бестелесные существа без грубых физических тел, они называются духами. У них очень много разновидностей. Бхуты, ганы, пишачи, сколько угодно. Вот их на Западе всякими их там гоблинами называют и так далее. Вот, то есть это существа без грубых физических тел. Часть из них является, так сказать, светлыми существами, вот, но, как правило, эти светлые существа, они живут в более высоких слоях атмосферы, вот, так называемая Бхувар-лока. Вот. А те, которые находятся ближе к земле, как правило, это не очень благочестивые существа, как правило, это либо души самоубийц, либо сами по себе существа, чего вот такое положение естественного в этих тонких телах. И, как правило, они, пользуясь своей такой невидимой природой, эксплуатируют тех, кто их не видит. То есть они могут пользоваться в той или иной степени энергией этих, энергией людей. Как, знаете, бывает там, что-то на кухне там началось, там какие-то кастрюли, тарелки полетели, что говорят там, пошли черти по горшкам, да, то есть эти какие-то тонкие существа, вот, они могут находиться в пространстве, они могут создать определенные беспокойства, вот, поэтому существуют определенные, как бы, такие вот церемонии, которые держат их на расстоянии, на определенные какие-то символы, знаки, звуки, запахи, вибрации, которые их, как бы, не пускают. Да. Вот. А если человек пренебрегает этими вещами, то, как вот я говорил, в тонком теле много разных дыр у него образуется. Точно так же в его доме, его дом перестает быть его крепостью. И вот эти вот бестелесные существа, они могут входить и фактически жить за счет него. Да. Про что? Да. Соответствуют ли знаки зодиака описание, основные, как бы, качества характера? Во многом да, но смысл в том, что ведическая астрология, она рассматривает не только, то есть, допустим, человек родился вот под каким-то там созвездием, допустим, это вот Овен, да, но вы же знаете прекрасно, что все овны разные. У них могут быть какие-то общие черты повторяться, да? Но в целом они все разные. Почему они разные? Потому что мало того, что, допустим, Овен будет восходящий знак. Теперь важно, поскольку Овен, главное, какая планета? Марс, да? Марс, планета, управляющая Овном. Важно теперь, в каком знаке находится его Марс. То есть пускай будет восходящий знак Овен, да? А что, если его Марс находится, допустим, где-нибудь в Весах? Теперь уже то, что он Овен, будет модифицировано отчасти тем, что его главная планета Марс находится в знаке Весы. Понимаете? Вот. А если рядом с этим Марсом находится, допустим, еще Венера, это еще больше повлияет на него, это еще больше смягчит его природу, допустим. А если там находится Сатурн, то это, наоборот, ужесточит его природу. Понимаете? То есть просто восходящий знак – это мало. Это, как говорится, капля в море. Для того, чтобы составить себе портрет человека, мало знать просто восходящий знак. Вот, потому что важно знать, в каком знаке находится его. Если, например, в Овне находится и Марс, главная планета, тогда это будет конкретный такой очень классический Овен. Да? Вот, но также другие планеты своими аспектами, соединениями будут влиять на него, понимаете? Если нет никаких аспектов, ничего, тогда это будет классика, такой пробивной какой-нибудь человек, вояка, спортсмен, какой-нибудь там, не знаю кто, напористый такой человек. Вот. А если, скажем, его планета, хозяин в другом месте находится, Луна в третьем, которая отвечает за ум, Солнце, которое отвечает за тело в четвертом, и так далее, там куча разных сочетаний, они все будут модифицировать эту картину, понимаете? Вот. И искусство астролога состоит в том, чтобы собрать совокупность этих факторов, понимаете? Вот, совокупность. А просто сказать, ты такой, это то же самое, что ничего не сказать. Это по западным понятиям. Вы будете скорпионом 9 ноября. Плюс, конечно. Плюс. Плюс. Плюс. А, и то вы будете весами только в том случае, если вы родились на восходе. Утром. На восходе. То есть, когда примерно 9 ноября, вы говорите, да? Ну, в ноябре уже чуть позднее входит солнце, допустим, где-то с полвосьмого до полдесятого. Если вы родились вот в это время, тогда вы попадете на весы. А если нет, то уже будете с полдесятого до полдвенадцатого, тогда уже будете скорпиончиком. Ну, ночь, значит, нужно смотреть назад. Значит, до весов, что там у нас было, дева, потом и так далее, и прочие вещи. Это вообще, как бы, принципиальную схему. Для того, чтобы точно определить, нужно ваши данные в программе рассчитать. Может, есть такие вещи, как, сами знаете, летнее время, зимнее время, прочие-прочие разные вещи. То есть 9 ноября, пожалуйста, это, значит, уже, если это было не знаю какого года, но если, допустим, там после 81-го, значит, уже введено летнее время и прочие там вещи. Но это тоже на какие-то годы, там, в 91-м году его отменяли на время, потом опять вводили и прочие вещи. Но есть профессиональные программы, которые все эти вещи учитывают. Тогда можно определить. А так я вам в целом говорю, допустим, 9 ноября, это получается по ведическим понятиям, это уже, по идее, должны быть весы, но только в том случае, если вы родились с полвосьмого до полдесятого, тогда это будут весы. Раньше, значит, то, что до весов, позже, значит, то, что после весов. Именно, можете считать по ведической, да? Конечно. Еще вопрос? А вот это вот ядра, она привязана к системе координат Земли, да? Да. То есть это искусство давно для Земли, и поэтому, естественно... Земля, например, вращается вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг центра галактики. По идее, должны быть другие еще влияния. Влияний всегда очень много. Вот, но это как бы основа. Основа. То есть это как бы... расположение этого васту Пуруши и основные полубоги с основными энергиями вокруг него. Вот и все эти как бы уже физические вращения сами по себе, они подчинены метафизическим законам. Вот, поэтому мы просто можем воспользоваться всеми этими вещами и посмотреть, как они действуют. А то, что всегда еще какая-то куча разных дополнительных факторов, ну, это всегда есть. Вот, но нужно хотя бы основные учитывать моменты. Еще что-то есть по этой теме? Что уточнить? Пишется на пол, например, над дверью или наоборот, когда ты заходишь? Лучше над. Вообще-то с внешней. Вообще-то с внешней. Потому что негативные влияния, они приходят извне. Но вы можете и снаружи, и снутри. Страху нет. Это рядом, допустим, туалет. То есть, и понятно, что это не все как бы просто по углам раскидано. Вот, а в той сфере, то есть вот юго-западная сторона, это же не просто какая-то одна точка, она же какие-то квадратные метры занимает. То есть вот в этой сфере должно находиться там туалет, все эти вещи, и тут же где-то неподалеку сама эта спальня. Еще что-то есть? Да. На северо-западе? На северо-востоке лучше. Да, северо-запад — это место как лучше входа больше. Таких там, там лучше прихожие. Прихожие, там эти завихрения воздуха. Люди приходят, люди уходят туда-сюда. Там как раз наоборот уму трудно сосредоточиться на северо-западе. Вот, это место входа-выхода, вход-выход. То есть как бы такое проходная. Вот, а для концентрации восток, север, северо-восток, вот так. Еще что-то есть? Вы говорили о звездке. Да. Вы говорили о негативных, скажем, факторах в расположении участка, дома, планировки, там, кладбище, тюрьма. Да. Ну вот неловко об этом говорить, но тем не менее. Очень негативное, скажем так, окружение. На восток, на благость, на свет, куда хочется подходить, то там сквернословище соседей и прочее, напротив. Живут на востоке? Не, да, получается, напротив. Вот как нейтрализовать? Ну, у вас же есть ваша собственная квартира, ваш дом, это ваш микромир. Вот, и... А вы открываете окна и слышите оттуда вот такие вот вещи, да? Ну вот видите как, это говорит о том, что мы живем в такой цивилизации, когда одни хотят гармонии, а другие эту гармонию разрушают. Вот. Как обезопасить? Ну, как, я не знаю. Соседей трудно выгнать, так сказать. Придется поставить какие-нибудь... Горшок с геранью. Вот вам рекомендуют. Да, горшок с геранью. Или вставьте какие-нибудь эти звуконепроницаемые окна, чтобы не слышать всего этого. Ну что поделаешь. Я думаю, что они не круглыми сутками ругаются, ваши соседи. Можно вычислить алгоритм их поведения, когда они ругаются, окна закрывать. Когда они отдыхают, открывать. Так, ну что, на этом мы, наверное, закончим. Все, спасибо.